Называли так по той причине, что мы были равно свободны как от тяжких обязанностей, налагавшихся знатным положением, так и от унизительного бесправия низкорожденных. Законов в наше время существовало очень мало, причем такое положение дел сохранялось специально, дабы каждый человек мог удержать все законы страны в голове и сердце, а будучи увлечен в их нарушении, не имел возможности отговориться неведением. Я знаю, что в отличие от наших, все ваши законы записаны и собраны в особые своды, так что человеку приходится сверяться с длинным списком указов и положений, чтобы выяснить, правомочен или противоправен тот или иной его шаг. Конечно, по испанским меркам наши немногочисленные законы могут показаться не слишком четко сформулированными, а наказания, определяемые за их нарушение, слишком жестокими. Однако эти законы были направлены на достижение всеобщего блага, и поскольку не знали о неотвратимости страшных наказаний за проступки, исполнялись почти неукоснительно. Участь тех немногих, кто дерзал их нарушить, была незавидна. Приведу пример. Согласно законам, введенным испанцами, воровство карается смертью. Так было и у нас в старые времена. Но по вашим законам, голодный человек, укравший что-то съестное, признается вором. У нас дело обстояло иначе. В одном из законов говорилось, что на каждом маисовом поле, насажденном вдоль общественной дороги, 4 ближайшие к этой дороге ряда стеблей, предназначены для прохожих. Любой голодный странник мог сорвать столько початков, сколько требовал его пустой желудок. Однако человек, который стремился нажиться на чужом труде и грабил маисовое поле, чтобы набить свои закрома или заняться продажей награбленного, будучи увлеченным в воровстве, должен был умереть. Таким образом, этот закон был хорош вдвойне. Он внушал страх любителям легкой наживы, но не заставлял неимущих умирать от голода. Как я уже говорил, законов было мало, так что в основном жизнь семей, кланов и целых племен регулировалась не законами, но освященными древностью обычаями и традициями. Как правило, все это касалось взрослых. Однако я, еще будучи ребенком, не заслужившим настоящего имени и именовавшимся по дню рождения 7-м цветком, уже твердо усвоил, что мужчина, согласно традиции, должен быть смелым, сильным, доблестным, усердным и честным, а женщина — скромной, целомудренной, кроткой, работящей и неэгоистичной. В детстве я целыми днями возился с игрушками, главным образом с игрушечным оружием или с маленькими копиями отцовских инструментов, или играл с щемальей, тлатли и другими своими сверстниками. Когда отец не был занят на работе в каменоломнях, он находил время и для меня. Сам я, как и все наши дети, называл его Тете. Однако по-настоящему отца звали Тепецтлан, что значит «долина». Он получил свое имя в честь лежащей среди гор низины, откуда был родом. Однако данное ему в возрасте 7 лет это прозвание оказалось не самым подходящим для мужчины, вымахавшего впоследствии гораздо выше среднего роста. Никто из наших соседей, равно как и товарищей, работавших с отцом в каменоломне, не называл его по имени. Все использовали прозвище, так или иначе связанное с его высоким ростом. Например, «ухвати звезду» или «кивун». А кивать, в смысле нагибаться, отцу и впрямь приходилось частенько, особенно чтобы обратиться с очередными наставлениями к своему неразумному отпуску, то есть ко мне. Помню, как однажды, поймав меня на том, что я нахально передразнивал старого горбуна, нашего деревенского мусорщика, копируя его неуклюжую походку, отец строго сказал: «Постарайся никогда не смеяться над стариками, калеками или безумцами. Не оскорбляй и не презирай их, а лучше подумай о том, сколь немощен ты сам перед лицом богов. Трепещи, как бы они не наслали такую же напасть на тебя». В другой раз, когда я не выказывал интереса к его стараниям научить меня своему ремеслу, а мальчику моего положения надлежало или стать воином, или наследовать занятия отца, он наклонялся ко мне и доверительно говорил: Не избегай трудов, предназначенных тебе богами, сынок. Но довольно.